Сетка подсказала, дорога привела из кабака, где пьянка прекрасная была. Довольно улыбался, в квартиру я звоня, но злобными пинками ты встретила меня. Рожа красная моя по ступенькам бьется, следом твой отборный мат надо мною вьется. Рожа красная моя, привыкаю к боли, но меня твои пинки совсем не прикололи.